Часть третья. Осознание себя. Тот, кто смотрит вовне, спит. Кто заглядывает внутрь, просыпается. Карл Юнг. Глава первая. Самопознание. Многие люди идут по жизни, пребывая в блаженном неведении относительно себя, не понимая, как они действуют и какое влияние могут оказать на других. Другие люди приходят к осознанию себя по необходимости, из-за желания изменить свою жизнь и справиться со стремлением к саморазрушению. Однако многие люди не относятся ни к одной из этих групп. Все больше людей испытывают неудовлетворенность своей жизнью, несмотря на все имеющиеся материальные блага. «И это все?» — спрашивают они себя, размышляя, зачем они живут. И так происходит духовное пробуждение, и поиск всегда ведется внутри нас. Поиск собственных ответов на вечные вопросы. Одним из важнейших аспектов этого поиска является понимание себя. И многих это пугает. Но все страхи и демоны, скрывающиеся под поверхностью сознания, не страшны нам. Нам нечего бояться, кроме самих себя. Сражение всегда ведется с неизвестной частью нашей личности, силами, которые, как кажется, имеют власть над нами. И чаще всего такие части нас проявляются в отношениях. Некоторые вопросы осознания в отношениях могут быть рассмотрены при помощи окна Джахари, которое выглядит как квадрат, разделенный на четыре равные части. Оно демонстрирует, как различные части нас могут рассматриваться нами и другими людьми. Зона А открыта. В ней известно все. Зона Б — это слепая зона, где мы не видим того, что другие видят в нас. Зона В — тайная зона, в которой мы видим некие аспекты себя, которые скрыты от других. И зона Г — подсознание, о котором не знаем ни мы, ни другие люди. Основная идея, конечно, состоит в том, чтобы по возможности полно войти в зону А, где все открыто. Но без осознания себя это невозможно. Например, в зоне Б вам необходима обратная связь от кого-либо, возможно, неоднократно, для того, чтобы обрести понимание. Если речь идет о злоупотреблении алкоголем или грубом обращении с ребенком, человек может отрицать это, и единственным способом для него принять истину будет столкновение с фактами. И даже тогда он может долго злиться, прежде чем принять реальность своего поведения. И принятие станет первым шагом к изменению. Однажды я работал с клиенткой, которая страдала от навязчивых состояний. Она многократно мыла руки в течение дня, прежде чем лечь спать, много раз проверяла, все ли в порядке в доме, каждый час убирала кухню и ванную и так далее. Она также публично заявляла в присутствии своего мужа, что он плох в постели и ей нужен любовник. Наконец, ее дети выросли и покинули дом. Она же стала принимать антидепрессанты, пытаясь наладить свою жизнь. Много лет она провела в зоне Б, отрицая свое поведение. В зоне В ситуация может быть еще более сложной, потому что в ней таятся секреты, стыд и чувство вины. Именно там уважаемые люди хранят свою тайную жизнь, нечто, чего они стыдятся или чего не одобрило бы общество. Судьи-трансвеститы, политики, берущие взятки, мужчины в шляпах-котелках, посещающие публичные дома и так далее. Другими словами, тайны, касающиеся секса, денег, власти, наркотиков. Я не считаю, что мы все таковы, хотя жизнь стала бы весьма интересной, если бы мы такими были. В зоне Г находятся мнения и поведения, о которых не знаете ни вы, ни другие люди. Никто даже не подозревает об их существовании, но в будущем они могут стать заметными. Осознавать себя, свое отношение и свое поведение необходимо, потому что таким образом у нас появляются две возможности. Возможность изменения тех аспектов себя, которые мы хотим изменить, и возможность принятия себя. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах. Лучше всего начать так. встать перед зеркалом и спросить, каковы мои выдающиеся качества? Многие люди могут испытывать искушение спросить, каковы мои слабости, в чем я бесполезен, что мне нужно исправить? Потому что с раннего детства нам указывают именно на наши недостатки. Вспомните свои школьные дневники. Как часто вы видели там хвалебные записи? Скорее всего, не часто. Я посещал школу для мальчиков, где культивировалась любовь к спорту. Если вы артистичны или вам нравится играть в шахматы, на вас смотрели бы там как на человека второго сорта. И не дай вам Бог отличаться чувствительностью. Вас постоянно дразнили бы и унижали. Во многих компаниях все еще преобладает культура мачо, в которых приняты издевательства. Оценки даются не для похвалы, а для того, чтобы критиковать и указывать людям на их место. Странно неверие мира бизнеса в то, что похвала полезна, несмотря на растущее число курсов, обучающих выстраиванию добрых отношений. Очень сложно получить похвалу, хотя все мы чувствуем себя лучше, если нас хвалят, и работаем лучше, зная, что нас ценят. Мы привыкли сосредотачиваться на своих слабостях, а наши сильные стороны и выдающиеся качества либо принимаются как данность, либо не замечаются. Поэтому неудивительно, что столькие из нас испытывают проблемы с самооценкой, поскольку мы начинаем доверять этим однобоким представлениям о себе, ожидая, что старые проблемы будут появляться снова и снова. Даже в браке и длительных отношениях люди не привыкли благодарить и ценить друг друга за вклад в отношения. Правда в том, что все мы люди, и именно наши силы, наши выдающиеся качества делают нас теми, кто мы есть. Привлекают к нам других людей, дарят нам удовлетворение и помогают нам чувствовать себя хорошо и также поступать. Если бы мы были гениальны во всем, не стал бы мир невозможно скучным местом. Некоторые люди не верят в то, что обладают выдающимися качествами, которыми можно гордиться. Это не связано со скромностью, они действительно не осознают своих способностей. Другие же принимают свои навыки как должное и предполагают, что они присущи всем. Полезно выбрать время и изучить свои качества. Попробуйте следующее упражнение. Упражнение 5. Понимание сильных сторон и выдающихся качеств. Вы можете выполнять это упражнение самостоятельно, но оно гораздо более действенно, если его выполнять в паре. Возьмите каждый по листу бумаги и запишите все сильные стороны и выдающиеся качества друг друга. Это могут быть личные качества, например, чувство юмора, терпение, лидерские способности, мягкость и так далее. Практические навыки, умение рисовать, готовить, сочинять стихи, делать покупки. Отведите на это 10 минут, пока не показывайте друг другу написанное. Затем на отдельном листе сделайте то же самое для себя. Подумайте о своих положительных качествах, навыках, умениях. Подумайте об эмоциональных качествах, которые вы цените в себе и которые, как вам кажется, ценят другие. Это, скорее всего, покажется вам более сложным, чем предыдущее задание, поскольку мы не привыкли думать о себе хорошо. Еще через 10 минут поделитесь своими мыслями со своим другом. Начните с того, что вы написали о нем, затем узнайте, что он написал о вас. Сравните ваши качества, написанные им, с качествами, которые записали вы. Возможно, вы почувствуете себя неудобно, но не отступайте, продолжайте обмениваться мнениями, объясняйте то, что непонятно. Эти сильные стороны, эти качества, которыми вы обладаете, очень важны для создания вашей будущей жизни, потому что они станут основой всего, что вы построите. У каждого есть выдающиеся качества. Именно они делают нас уникальными. Одним из моих качеств является способность видеть потенциал других людей и помогать им его реализовать. Еще я занимаюсь парусным спортом. Я начал поздно, в 25 лет, но мне кажется, что я хожу под парусом всю жизнь, и когда я нахожусь один на один с океаном, я оживаю, моя душа поет. Если мне везет, я вижу рядом с собой играющих дельфинов. Получение обратной связи. Осознать себя помогает также получение обратной связи от людей, которых вы знаете и чьей честности доверяете. Ваш партнер может видеть вас не так, как видит коллега, а ваши дети, если они у вас есть, имеют свое собственное мнение. Если вы решите получить обратную связь, помните, что ваши внутренние фильтры могут превратить слова людей в критику, а сами люди могут быть удивлены вашей просьбой и не знать, как реагировать. Иногда очень сложно увидеть лес за деревьями. Конечно, есть люди, которые готовы давать вам обратную связь постоянно, и почти всегда она будет негативной. У вас наверняка есть друзья и близкие, которые всегда говорят вам, что вы поступаете неправильно. Или критикуют вас, но всегда приятным, добрым тоном, говоря, что вы должны это услышать ради собственного блага. Это плохо, поскольку они действуют незаметно и с помощью постоянной критики пытаются контролировать вас. Если люди поступают с вами таким образом, попытайтесь сделать что-либо из перечисленного ниже. Первое. Скажите им, что они постоянно принижают вас, и попросите прекратить это. Приведите им примеры. Используйте такую модель. Когда ты говоришь или делаешь это, я чувствую то-то и то-то. Второе. Скажите им, что будете слушать их советы только тогда, когда сами их попросите. Третье. Если вы говорите по телефону, положите трубку. Оборвите разговор. Перезвоните на следующий день и объясните, почему сделали это. Четвертое. Объясните им, что как друг вы хотите поддержки, а не постоянной критики. Пятое. Если необходимо, не встречайтесь и не говорите с ними. Такую закономерность в отношениях тяжело разрушить, поскольку люди, которые ведут себя так, ощущают потребность в превосходстве и будут стараться продолжать поступать так, как раньше. Они могут говорить: «Я думаю о тебе», «Я не хочу смотреть, как ты делаешь глупости», «Ранишь себя» и так далее. Будьте тверды и объясняйте, что это ваша жизнь, а не чужая, и вы смотрите на нее не так, как они. Выделение моделей поведения. Понимание таких моделей, как описанное выше, необходимо для познания себя. В определенных ситуациях мы поступаем, не задумываясь, принимаем свое поведение как данность. Но если бы мы остановились и поразмыслили, мы, возможно, захотели бы изменить свое поведение. Подумайте о различных сферах своей жизни: работе, общении, хобби, спорте, здоровье, семье и так далее. Какие модели, присутствующие в вашей жизни, раздражают вас или огорчают? Упражнение шестое поможет вам рассмотреть сферы своей жизни. Возможно, вы никогда прежде о них не думали. А если думали, то, возможно, вам стоит проанализировать их более глубоко и обсудить с кем-то, кому вы доверяете. Есть прелестная история о молодом и талантливом руководителе, который, однажды, вернувшись домой, с восторгом сказал своей жене, что его собираются повысить, и председатель приглашает его и двоих его коллег, претендующих на то же место, вместе с женами на обед. Его жену ужаснула такая перспектива, поскольку она была всего лишь домохозяйкой, воспитывающей троих детей, и понятия не имела, о чем говорить и как себя вести. Но большой день настал, и молодая женщина оказалась рядом с председателем за столом с серебряными приборами и хрустальными бокалами. Она купила новое платье, великолепно выглядела, и постепенно к ней вернулась былая уверенность. Между ней и председателем завязалась оживленная беседа. Они говорили обо всем на свете, и когда она подумала о том, как глупо было волноваться из-за этого обеда, она заметила, что за столом повисла тишина, и все смотрят на них. И тут она поняла, что режет стейк председателя на небольшие кусочки. Изучайте модели и закономерности своего поведения. Осознавайте их. Получайте обратную связь от людей, которым доверяете. Просите их честно рассказывать о том, что им сложно принять в вас. Некоторое из того, что они скажут, может оказаться болезненным для вас, но, как говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Могут понадобиться годы на то, чтобы проработать различные проблемы, которые вы обнаружите. Но приятно знать, что вы избавились от привычки, которая не шла вам на пользу. Упражнение 6. Выделение моделей поведения. У каждого есть особенности поведения и мировосприятия, которые не приносят пользы. Таковы люди. Прочтите список, приведенный ниже. Возможно, что-то покажется вам знакомым. Возможно, вы всегда торопитесь. Вам всегда не хватает времени. Или вы крайне пунктуальны и не переносите людей, пунктуальных в меньшей степени. Возможно, вы следуете за большинством и соглашаетесь с мнением других. Прислушиваются ли к вашему мнению окружающие? Возможно, вы не чувствуете себя уверенно, выражая свои мысли. Принимают ли другие люди вас всерьез? Принимаете ли вы сами себя всерьез? Одержимы ли вы каким-либо аспектом своей жизни, например, работы и ничего больше? Или испытываете непреодолимую потребность в том, чтобы в вашем доме было все идеально? Пребываете ли вы большую часть времени в плохом настроении или принижаете других, критикуя или обвиняя их? Интересы других людей для вас превыше ваших собственных. Вы периодически выступаете в роли мученика, а затем страдаете от того, что никто не признает ваших заслуг? Или, возможно, все по-другому. Вы любите говорить, быть в центре внимания и брать на себя ответственность. Вы стремитесь к одобрению. Вы агрессивны и легко выходите из себя. Возможно, вы злоупотребляете алкоголем или переедаете, или сплетничаете о ком-то, поскольку так делают все. И, возможно, вы жертвуете собой ради счастья других, или вы перфекционист и требуете невозможного от себя и других людей. Возможно, ваши отношения или брак разрушительны для вас. Если у вас есть дети, возможно, вы в некотором смысле прячетесь за ними, потому что ваша уверенность в своей способности справляться со сложностями окружающего мира пошатнулась, и вы отказываетесь от активных действий, используя их в качестве оправдания.